«И вы это видели собственными глазами?» Король поднял тяжелый взгляд на своего собеседника. «Да, ваше величество. Сандр срубил клинок моего меча с такой легкостью, будто это была тонкая тростинка». «И все? Этим и ограничился? Даже не попытался ударить вас?» «Нет, ваше величество. У него были для этого все возможности, но он остановил удар». «Почему?» «Не знаю, ваше величество. Более того, Сандр говорил со мною так, будто бы ничего особенного и не произошло. Посоветовал вернуться во дворец, выпить вина и согреться у огня». «Но вторую-то часть его пожелания вы выполнили», — хмыкнул король. «Даже с его места можно было явственно различить запах вина, исходивший из уст собеседника». «Прошу меня простить, ваше величество, но состояние мое было настолько... Мне было плохо. Вы знаете, ваше величество, что я не трус. Служа вам, мне уже приходилось рисковать жизнью не раз, но в данном случае это нечто более страшное, чем просто смерть». «Ступайте», — отмахнулся король. «Не задерживаю вас более, граф. Ни сейчас, ни в будущем. Вы вольны отъехать в свои имения». Граф Далон низко поклонился королю, отступил пару шагов назад, не поднимая головы, повернулся и быстрыми шагами скрылся за дверью. «Но что ты так смотришь?» Король повернулся в сторону своего советника. «Опять будешь говорить, что я спешу?» «Безусловно, ваше величество, вы находитесь в своем праве. Праве вознаграждать или наказывать своих подданных. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Однако же, ваше величество, вина графа не столь высока». Легенс почтительно наклонил голову. «Я что же, должен был его обласкать?» — возмущенно фыркнул король. «Разумеется, нет, ваше величество. Я только хочу заметить, что мало знаю воинов, рискнувших выступить против Серого. Тем более, что граф к этому моменту был безоружен». «Что, и кинжала у него не было? А что же тогда болталось у него на поясе?» «С кинжалом против рунного клинка в этом переулочке уже присутствовало красноречивое доказательство того, что бывает с подобными безумцами, даже и лучше вооруженными». «Кстати, эти самые, ну, которые разбойники, я слышал, некоторым из них удалось бежать». «Разве?» — деланно удивился граф. «До моих ушей дошли совершенно противоположные сведения. По слухам, двое уцелевших не прожили и часа. Должно быть, ужас, вызванный встречей с Серым, оказался слишком уж силен для их рассудка». «Интересные у вас сведения, граф». Легенс, поклонившись, развел руками. «Увы, ваше величество, находясь на вашей службе, поневоле приходится общаться с самыми разными людьми. Не могу сказать, чтобы такое общение делало честь дворянину, но на что только не пойдешь, чтобы исполнить вашу волю». «Я ценю ваши услуги, граф, но Далон, он отъедет в свои имения. Надеюсь, повседневные заботы оставят ему достаточно времени для того, чтобы он хорошенько осознал, каким образом подданный обязан исполнять волю своего короля». «Ну, разумеется, ваше величество, не сомневаюсь, полученный урок пойдет ему только на пользу». «А что касается, они покинули столицу очень быстро. бросили практически все свои вещи. Можно подумать, за ними гнались. А на самом деле? Ну, ваше величество, дорога до столь удаленного графства — это нелегкое шествие по главной улице вашей столицы. Она изобилует всевозможными сложностями, превращающими любое путешествие в повседневную борьбу. С природой, например, или еще с чем-нибудь. Или с кем-нибудь. Таких сведений у меня нет, ваше величество. Насколько мне известно, совсем недавно посланный для очистки придорожных лесов от всяческих разбойников отряд солдат там никого не обнаружил. Хотя, разумеется, я не могу этого гарантировать со всей ответственностью. То есть, вы хотите сказать? Король поднял заинтересованный взгляд на своего советника. Что караван наследника его матери может и не добраться до места назначения. Такие шансы есть, и они достаточно велики. Насколько велики? Я бы сказал, ваше величество, что 4 шанса из 10. Так мало? Я слышался. Другая цифра устроила бы меня гораздо больше. Может быть и больше, ваше величество, но вы сами понимаете, для этого потребуется... Оставьте эти подробности, поморщился Паппи. Результат, вот что имеет значение. А уж каким путем он достигнут? Я вас понял, ваше величество. Разумеется, данная цифра была мною несколько занижена по ряду причин. Думаю, что на самом деле эта вероятность может достичь 8 из 10 или около того. Ну вот, всегда бы так, буркнул король. Вы уж, пожалуйста, граф, впредь таких ошибок не допускайте. Разумеется, ваше величество, низко поклонился советник.